Глава вторая. Год 1882. Начальник Тульского жандармского управления. В дверь начальника губернского жандармского управления Тулы генерала-майора Муратова Александра Ивановича ранним апрельским утром воскресного дня постучались. «Войдите!» – ответил генерал. Вошел помощник. Сам Муратов, главный жандарм губернии, отсутствовал в Туле 4 дня. По служебным делам выезжал в Санкт-Петербург, в департамент полиции, на служебное совещание при Министерстве внутренних дел. «Разрешите доложить? Желаю здравия, ваше высокопревосходительство! С приездом!» – бодро поздоровался вошедший. Помощник внес кожаную представительскую папку с двуглавым орлом Российской империи, полную документов. Ему необходимо было доложить обо всех политических, уголовных и общественных происшествиях и проблемах, произошедших в отсутствии начальника. В компетенцию генерала входило практически все, что происходило в губернии. Предупреждение о преступлении против личной и общественной безопасности, правильность содержания питейных заведений и устройств развлечений для публики, паспортное положение и рабочее законодательство, политический розыск и охрана высших сановников империи, главный и негласный надзор за любыми лицами, проживающими на территории губернии, которые могли представлять политические и уголовные неприятности государственному строю, контроль за оружием и взрывчатыми веществами, розыск уголовных элементов и многие другие дела, способные нарушить устои империи Романовых. День был выходным, но начальнику губернского управления отдыхать было не досуг. За губернией глаз нужен постоянный и строгий. Кроме того, именно в выходной день можно было спокойно разобраться в накопившихся делах. «И вам не хворать! Заходите! Жду вас! Присаживайтесь! Давайте, Иван Иванович, докладывайте, что у нас в губернии нового произошло в мое отсутствие, пока я кабинеты присутствия обхаживал, плохого и хорошего». Офицер открыл папку, сосредоточился и начал рассказывать. «Все в целом спокойно и богобоязненно в губернии. Докладываю по порядку. По пункту первому – деятельности нелегальных обществ и всяких лиц, имеющих целью подрыв существующего государственного строя. Революционных ситуаций не выявлено. Либеральный кружок, созданный по вашему распоряжению, пользы не приносит. Желающих участвовать в противоправной деятельности против государства особо нет. Политикой ныне заниматься никто не хочет. В памяти свежи еще наказания и казни за убийство покойного императора Александра II. Уже поступило с десяток доносов на этот кружок. Если так дело пойдет, то закрыть придется. Пользы мало, одни проходимцы посещают с целью поиска глупцов для займа средств или обмана каким другим путем. Наивные обыватели, по глупости своей увлекающиеся либеральными идеями». «Это хорошо, что все приутихли, но закрывать подожди. Не для такого государственные деньги потрачены. Не для того из Воронежа агенты прибыли и поселились у нас в губернии. Я в столице не зря был. Скоро из Женевы газета революционная начнет поступать, называется «Вольное слово». Вот ее и пусть распространяют среди рабочих, интеллигенции и обывателей. Конечно, с соблюдением жесточайшей конспирации. А мы будем переписывать желающих ее почитать и тех, кто ее распространяет, за исключением наших агентов. Всех на карандаш, потом за всеми надзор. Возможно, и кого серьезного вычислим». «Что за газета такая? Зачем нам революционную пропаганду проводить?» – уточнил у генерала помощник. «Газета, Иван Иванович, революционная, хорошая, задумана известной вам священной дружиной, возглавляют которую самые именитые государственные чины. Министр двора и уделов граф Воронцов-Дашков, министр внутренних дел граф Игнатьев, обер-прокурор, синода победоносцев и другие, не менее уважаемые люди. Как вы знаете, все в этой организации, как один, монархисты. Там и военные, и гражданские чины имеются, но военных больше. Вот они и придумали специальную газету-наживку. Под нее деньги выделены государственные и большие. Она является обдуманной, фиктивной газетой с целью борьбы с революционной пропагандой. Давно уже выпускается, только к нам в губернию пока не направлялась. Я убедил, что нужно. Поэтому со следующего месяца 30 экземпляров будут прибывать с соблюдением строжайшей конспирации. Перевозить и передавать в этот кружок будут секретные агенты священной дружины, внедренные в революционное движение. Не вздумайте изъять где-нибудь по дороге доставки. Об этом знаем я и теперь вы, больше никому. Поняли? Операция секретная. Полицию не информируйте. Посмотрим, как работать будет. Через какое-то время полицмейстер нам доложит об этой газете. Ради этих экземпляров к самому товарищу министра фон Плеве ходил. Хорошо, что Вячеслав Константинович к нам уважительно относится. Он же у нас в Туле 3 года работал. Был товарищем прокурора в окружном суде. Если память не изменяет, с 1870 по 1873 год. Так вот, в этой газете все продумано, чтобы оппозиционеров с истинного пути сбить, многих дискредитировать. Да и сам факт ее укрытия и изучения дает нам право на арест при необходимости. Теперь поняли? Теперь понял, Александр Иванович. Разрешите продолжить? Ответил удивленный помощник. Давайте дальше. По пункту второму. Строго ответил Муратов. Сект, обществ, еретиков, запрещенных сборищ, расколов всяких по религиозным мотивам не выявлено. Можно предположить, что или нет их вообще в губернии, или тоже все присмирели после арестов и проверок в прошлом году, тогда, когда общество Скопцов выявили после кражи документов на императорском оружейном заводе. По ним проблем больше не должно быть. 10 человек отправили в тюрьму, в Белевский замок. 3 на каторгу. Некоторых предупредили. Вот же страшные люди эти Скопцы. Сами себя кастрируют. Чего только на белом свете не увидишь. Ну, я думаю, с ними все ясно и надолго. Ответил начальник жандармского управления. А как там граф и графиня, Бобринские и Брежневы? За ними надзор должен быть постоянный. Особенно за либеральной Ольгой Владимировной. После минутного раздумья продолжил Муратов. «Надзор ведем, как вы и приказывали, с прошлого года. Ни в чем противоправном не замечены. Петр, как и раньше, у начальника оружейного завода генерала Бестужева служит в помощниках по особым поручениям. Ольга Владимировна по-прежнему преподает в женской гимназии французский и британский языки. Наш агент информировал, что имеет мысли переехать в Москву, якобы для изучения лекций профессора Чичерина. Тот избран городским главой в этом году, однако будет продолжать курс своих лекций по философии и русскому праву. Переписку ведут с Тулиным. На Рождество в Москве у него оба гостили». «Хорошо. Что по пункту третьему? По воровству и казнократству?» – уточнил Муратов. «Особого лихоимства нет, однако имеется донос на чиновника управления общественного благоустройства губернского присутствия. Берет взятки с посетителей под видом государственных податей. Берет деньгами, но не гнушается подарками и услугами». «А губернатор знает о казнократстве?» «Не готов доложить, ваше высокопревосходительство. Может, знает, да глаза закрывает. Может, имеет что-то с этого, а может, и не знает. Трудно сказать и предположить», — ответил помощник. «Подошлите агента. Пусть попросит чего-либо, да и посулит денег. Если возьмет, будем закрывать. А у губернатора я сам уточню потом при встрече, что с ним делать», — приказал генерал. «Будет исполнено. Рабочее законодательство исполняется. Нареканий нет. Иностранных граждан на территории губернии нет. Приезжих немного. 50 человек. Из них 20 по торговым делам остановились в гостиницах. 30 прибыло из ближайших деревень на заводы, на сезонную работу. Документы у всех в порядке. Поселились в ночлежках. Большее количество в районе Челковки, там к заводам ближе. Крупных мошенничеств за этот срок не выявлено, только по мелочам. По-прежнему артели нищих из Челковки и всех святских окрестностей понемногу промышляют. То оловянные часы за серебряные кому-то продадут, то медь за золото выдадут. Тут на днях казус с челковским сочинителем произошел. Так-то он особой наглостью не отличается, недокучливый. Спокойный, малым довольствуется. Написал он письмо об оказании ему возможной помощи в адрес одного зажиточного мещанина, в том числе с рассмотрением его кандидатуры на сватовство дочери. Через день Узнав, что к тому прибывает какой-то уважаемый гость, как положено, прибыл к дому в надежде, что ему подкинут денег, чтобы не мешал. Только не учел бедолага, что гость свататься приехал. В итоге был сильно избит, даже слегка покалечен. В ходе потасовки сломал палец на руке и, естественно, обратился в полицию за ущербом в его сторону со стороны мещанина. «Ну, вот видишь, никакой разницы. Не дали сразу, заплатит ущерб 100 раз больше потом. Мошенник сейчас же в суд обратится. Эти сочинители на том и живут. С кого бы какую копеечку правдами и неправдами забрать? Кто там сейчас старший артелей?» – уточнил Александр Иванович. «Все по-прежнему. На Чулковке – Феня король нищих. На всех Святском – Санька солдат. Ведут себя прилично, лишнего не загребают, в уголовном не замечены. Артели у них человек по 10-15. Промышляют в своих окрестностях, на закрепленных и поделенных территориях». «Продолжайте». 5 общеуголовных дел. 2 рабочих самоварной фабрики Баташева подрались между собой пьяные. Один другого порезал ножом. Второе на вокзале. Ограбили купца из Москвы. Карманники обчистили. Полиция занимается. Продолжается конокрадство. Еще 2 лошадей увели со дворов. По-видимому, цыгане. Одного коня помещик Трескин пытался похитить у купца 2-й гильдии Фролова. Сейчас у золотой молодежи это как спорт. Развлечение такое. Многие этим балуются. Только для Трескина плохо окончилось. Его приказчики купца изловили и хорошенько одубасили. Сейчас при смерти дома лежит. Но это все ничего. Есть и плохие новости. Ориентировка пришла к нам и в полицейское управление по розыску беглого. Из Орловской тюрьмы сбежал осужденный на каторгу непростой сиделец. Бывший дворянин из города Белева, офицер-кавалерист Уланского полка. Распоряжения по поиску в губернии отданы. Агенты и филеры проинструктированы. Ориентировка в почте у вас. «Сколько раз говорить вам, не филеры, а филеры. Когда обижал?» – раздраженно уточнил Муратов. 10 дней назад, прямо из тюрьмы, надзиратель помог. Найти бежавших пока не могут, подробности неизвестны. «Почему так долго не сообщали?» – спросил генерал. «Не готов доложить. Скорее всего, сами знаете, из-за безалаберности подобное случается. Вначале искали сами, затем боялись доложить. Все как обычно». «Как все произошло?» – уточнил начальник управления. «Информации нет», – доложил помощник. «Пошлите запрос в Орловскую тюрьму. Пусть подробно опишут все, что произошло». «Будет исполнено», – ответил Иван Иванович. «Что у нас нового в театральной жизни и по остальным зрелищам для публики и высшего общества?» «Нового по зрелищам ничего нет. Только вот к нам в город гастроль ожидается. Труппа прибывает из Крыма, из Симферополя. Дата прибытия неизвестна пока. Директор обещал своевременно сообщить о прибытии и список актеров и актерок непременно подать. Сказал, что репертуар состоит в большей степени из драмы, комедии, костюмных пьес и опереток. Он помнит, насколько ваше превосходительство уважает театральные действия. Обещал лучшие места рядом с губернатором». «Сколько раз говорить вам? Не актерка, а актриса. Да и понятно, вы театр не любите. Считаете только средством отвлечения публики от житейских проблем. Напрасно. Надо посещать, развиваться. Это новость хорошая. Посмотрим, что за чудную постановку привезут гости. У них там в Симферополе театр известный, имеет богатейшую историю и прекрасных исполнителей. Обязательно посетим. Передайте директору благодарение, поклон от меня и супруги за приглашение. Там даже американские актеры выступают. Слышал я, что приезжал с гастролями сам Айра Фредерик Олдридж, актер-трагик. Это новость радостная. Тем не менее, список группы получить необходимо заранее. Проверить по приезде на соответствие прибывших этому списку. Организуйте негласное наблюдение. Во-первых, для того, чтобы не допустить какой-либо угрозы для общественного спокойствия. Во-вторых, чтобы артистов никто не грабил. У нас, сами знаете, какие ухари встречаются. Им что гости, что не гости, все едино. Давайте дальше. Что газета пишет?» Перешел к следующему вопросу генерал Муратов. «В газете все как обычно. Сплетни местные. Объявления обычные, обывательские. Много из московских газет перепечатывают. Губернские ведомости сейчас в цене. Опять тираж подняли. Редактор отдыхает на водах в Германии, в Баден-Бадене. Помощник редактора в запое. Третий день на службе отсутствует. Недавно серию статей начали публиковать о Кудеяровом кладе. Уже вторая дня 4 назад вышла. Обещают до конца года продолжать по одной статье в неделю. Вот радость для сумасшедших обывателей. Кому делать нечего. Теперь наши дурни опять в поиске сокровищ. Все леса и болота обыскивают. Шляются целыми ватагами. От мала до велика. Пусть шляются. Для государства это не угроза. А вот по редакторскому помощнику весьма странно. В запойных этот господин не числился ранее. Знаю я его. Возьмите на контроль этот случай. Почту ежедневную рассматривали? Точно так. Все распоряжения отданы. Почта расписана. За исключением писем на ваше имя. Их 2. Принес на рассмотрение. С этими словами помощник передал папку с документами начальнику управления. «Спасибо, Иван Иванович. Рассмотрю. Вы задержитесь 2 часа на службе. Если не вызову, идите домой. Отдыхайте». С этими словами Муратов открыл папку и начал знакомиться с письмами, не обращая внимания на выходящего помощника. Отдельный жандармский корпус в России был создан в 1827 году. Основой корпуса являлись губернские жандармские управления. Причиной создания явилось распространение тайных обществ в империи. Александр Иванович исполнял должность начальника управления с 1862 года. Пережил реформы, много умных и неумных начальников, закулисные интриги всех рангов и мастей. Особенно неприятными на закате службы стали реформы 1880 года. Третье отделение и жандармский корпус вошли в департамент полиции. Самостоятельно сильно уменьшилось, значит, уменьшился страх перед жандармским управлением. Но для губернского города реформы мало что изменили. Генерал Муратов по-прежнему подчинялся московскому жандармскому окружному управлению. По-прежнему боролся с инакомыслием, угрозами государству, основными из которых были политические преступления. Раскрыв первое письмо, Муратов внимательно его прочел. Это был донос. Неизвестный обыватель делился своими наблюдениями с замещанином Пышкиным, который держал небольшой трактир и малую мануфактуру, цех по пошиву одежды. Обвинял его в том, что тот собирает у себя темный люд по ночам, возможно, революционеров. Просил проверить мещанина на уголовную и революционную деятельность. Скрыл второе. Оно было более интересным. В нем излагалось следующее. «Ваше высокопревосходительство! Обращается к вам помощник редактора газеты «Губернские ведомости». Прошу вас принять незамедлительные меры к защите моей жизни. Уже 2 дня, как ощущаю за собой слежку от незнакомых людей. Вполне уверен в том, что моя квартира обыскана, так как многие вещи лежат не на своих местах. Проживаю один, по адресу. Почтовая улица. Снимаю часть дома у мещанина Петра Трофимовича Пышкина. При обращении к эконому был обруган. Получил угрозы, что сгонит меня жилья. При обращении к околоточному надзирателю был подвергнут смеху. Обеспокоен за свою жизнь. Прошу меня вызвать. С уважением, помощник редактора газеты «Губернские ведомости» Федор Федорович Шламов. Чушь полная. Возможно, кто-то хочет руками жандармского управления конкурента устранить. Неприятно сделать Пышкину. Однако дыма без огня не бывает. Опять же, помощник редактора Шламов на него пишет. Надо бы вначале этого редактора найти и опросить, а мещанина тщательно проверить. Прочитав оба письма и отложив их в сторону, подумал Александр Иванович. Следующим документом была ориентировка на беглого. Александр Иванович внимательно ознакомился с ней. Суть была следующей. Весьма секретно. Начальнику губернского жандармского управления генералу Муратову. Ваше высокопревосходительство. По поручению начальника окружного жандармского управления уведомляем вас. В течение длительного времени неизвестная преступная шайка грабила купцов на дорогах. Происходило это вблизи Орла, Козельска, Белева, Ефремова и других городов Орловской, Тульской и Калужской губерний. Имеются пострадавшие и убиенные в большом количестве. В апреле сего года сбежал из-под стражи из общей орловской тюрьмы предполагаемый главарь данной шайки, осужденный в каторге первого разряда Михаил Иванович Ёрш, бывший дворянин из Тульской губернии, города Белева. Разжалованный в солдаты корнет кавалерии Уланского полка был осужден за нарушение общественного спокойствия и порядка. Возможно, часть шайки и пособников на свободе. Имеется мнение, что он и подельники вернутся в окрестности, где совершали свои преступные действия. Внешние приметы. Рост средний. 2 аршина 5 вершков. Телосложение обычное. Волосы черные и короткие. Голова округлая. Лоб прямой. Подбородок острый выступающий. Выражение лица свирепое. Особые приметы. Шрам от сабли на спине. От правой лопатки на 4 вершка вниз. Местом проживания считается город Москва. Бежал с места содержания вместе с надзирателем Василием Бурундуем. Надзиратель – бывший нижний чин Уланского полка. На службу в тюрьму устроился в 1881 году. Родом из города Начихивань-на-Дону. Внешние приметы. Рост средний – 2 аршина 4 вершка. Телосложение обычное. Волосы светлые и короткие. Голова яйцевидная. Лоб выпуклый, подбородок квадратный, выражение лица обычное. Особых примет нет. При выявлении задержать немедля. Особо опасны. Подробности и выписку из уголовного дела получите в ближайшее время. Вы назначены координатором поиска государственного преступника со старшинством среди Орловского, Калужского жандармских управлений. Дело на контроле у государя-императора. Помощник начальника окружного жандармского управления, полковник Иванков. Муратов встал, прошел по кабинету, задумавшись. Остановился у портрета Александру Третьему, располагавшегося на стене. Посмотрел на другие. Значительно ниже портрета государя висели справа и слева портреты министра внутренних дел, генерал-адъютанта графа Игнатьева и директора департамента полиции, командира корпуса жандармов Вячеслава Константиновича Плеве. Постоял, подумал, вышел в приемную. «Вызовите ко мне Ивана Ивановича», — приказал генерал-адъютанту. Через некоторое время вошел помощник. «Вот что, Иван Иванович, немедля прикажите направить людей на почтовую. Сегодня ночью проследите, ничего не предпринимайте». Завтра по раннему утру проведите обыск у мещанина. Допросите его и всех членов семьи, приказчиков, помощников, в общем всех. Основание – вот этот донос. Допросите и по помощнику редактора. Его комнату тоже обыщите. К обеду доложите. Впрочем, здесь в письме все сказано. С этими словами он отдал письмо помощника редактора Шламова, жандармскому офицеру. Сам вернулся в кабинет и написал телеграфную депешу в Санкт-Петербург начальнику государственной полиции империи.